Гитлер бушевал. Он метался по своему громадному кабинету, выложенному серыми мраморными плитами, и выкрикивал: «Я начинаю ощущать свое бессилие! Меня хотят поссорить с армией! Меня хотят поссорить с нацией! Где? Когда? Кому? И при каких обстоятельствах я обещал независимость Украины, скажите мне? Я всегда утверждал, что земли восточнее Одера вплоть до Урала подлежат колонизации. Эти земли будут отданы немецким солдатам и колонистам!» Гиммлер посмотрел на Риббентропа. Тот соболезнующе вздохнул: «Мой фюрер, я возмущен не меньше, чем вы. Когда я обменивался мнениями по этому вопросу с рейхсфюрером, он понял мое негодование, но право, армия в этом деле играет вторичную роль. Идея, как мне представляется, исходила из нового Министерства Восточных Территорий. Я понимаю рейхсминистра Розенберга. Его могли подвести сотрудники». Гиммлер заметил: «Я согласен с Риббентропом. Во всем мой фюрер, кроме одного. Абвер в этой гнусности сыграл роль далеко не вторичную. Особая линия Канариса, который рвется в политику вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, давно беспокоит меня. Не трогайте армию!» — резко бросил Гитлер. — Сейчас не время. — Да, но... Фюрер обернулся к Шмунту, своему адъютанту, белый от ярости, с глазами запавшими после бессонных ночей. — Розенберга ко мне! Он проводил стройную прямую и недвижную спину Шмунта воспаленными глазами, казавшимися сейчас круглыми из-за резких теней их окружавших, и обернулся к Гиммлеру и Риббентропу. «Гиммлер, по-моему, вам следует вылететь к Гауляйтеру Коху. Он представляет интересы партии, а не мрачные утопии Розенберга. Украинцы стреляют в наших солдат. Они воюют с нами. Они защищают Советы. А Розенберг говорил, что они будут подносить нам цветы. Словно, видите там порядок. И вызвать в Берлин всех чиновников, которые допустили это славянское свинство, виновных растоптать!» Бормана не устраивал блок Гиммлера с Риббентропом. Слишком сильное ведомство, представляемое столь ловкими политиками, могли оттеснить его на третий план. Поэтому Борман нашел возможность проинформировать Геринга и Розенберга о негодовании фюрера в связи с львовским свинством. Геринг и Розенберг встретились с Кейтелем. Надо было выработать общую позицию, конечная цель которой заключалась в том, чтобы не дать возможности Гиммлеру сделаться первым. Ганна Прокопчук. Шестое. Эссен и его сотрудники довольно быстро осмотрели маленький лагерь, бараки такого же типа, как тот, где жила Ганна. Построены лагеря были наскоро. Колючая проволока кое-где провисла. Провод от генераторной станции был слишком заметен, почти 30 метров тянулся по территории зоны, поддерживаемый громоздкими бетонными балками. «Обратите внимание на это уродство», — попросил Эссен Ганну. «Я уже думала. Только я не понимаю назначения этого провода. По нему идет ток». «Зачем? Освещение привязано к движкам на другой половине территории». «Это иной ток», — поморщился Эссен, — «высокого напряжения. Подумайте, как его загнать в подземный кабель. Хорошо?» Все эти дни в пыли, спешке, постоянных переездах, среди лязга танков, громкого смеха чумазых солдат с обгоревшими под нещадным солнцем лицами, Ганна смотрела только на Эссена. Смотрела на него преданными глазами, стараясь не думать о том, что они здесь делают и зачем она с ними. Она знала только одно — этот человек отвезет ее в Краков. Именно этот человек разрешит ей найти мальчиков. Ганна боялась думать о том, что может быть потом. Она старалась гнать от себя мысль, что Владислав не позволит ей взять с собой детей. Она была даже готова попросить Эстена, чтобы мужу приказали, если он сам не согласится уехать с нею вместе с детьми и со старухой. В конце концов, он хороший лесной инженер. Он специалист. Немцы в нем заинтересованы.